Я посидел немного, без всякого дела. Просто чтобы успокоиться. Часы показывали 5. Хотя в голове плавал какой-то туман, спать уже не хотелось. Да к тому же соднили порезы от витрины Савоя, особенно на лбу. А вдруг я вспомнил, что сейчас должны привезти Груздева, а Желтовская сидит в коридоре. Я торопливо выглянул из двери и позвал ее в кабинет. Мне вовсе не хотелось, чтобы она видела, как конвой поведет руки назад ее мужа. Она вошла, отупевшая от переживаний, от бессонной ночи, по-прежнему не зная, что ее ждет. Ведь Фокс до сих пор оставался в ее глазах поселковым водопроводчиком. «Разрешить?» И конвоир заглянул в кабинет. Я кивнул, и он ввел Груздева, всклокоченного, в измятой одежде, в которой он спал на нарах, постели тогда не полагалось. Даже сквозь недельную щетину было видно, что лицо его отечно, бледно, характерной землистой серостью заключенного. Веки припухли, почти закрывали красные измученные глаза. Груздев глянул на меня, и тут же его взгляд метнулся к женщине. В ней был главный интерес арестованного. Кого привели к нему на допрос? Что ждет его? И в тот же миг он узнал жену и бросился к ней. Она поднялась к Груздеву навстречу, но он остановился на полпути, с мольбой посмотрел на меня. Уже сказалась привычка жить не по своей воле. Я кивнул ему, а конвоиру знаком показал свободен, и он ушел. Груздев обнял Желтовскую. На какое-то мгновение они замерли. Потом послышались всхлипывания и голос Груздева. «Не надо, Галочка, нельзя, не надо». Я не смотрел в их сторону, только чувствовал, как жарко полыхало у меня лицо от невыразимого стыда за то, что я принес этим людям столько горя. Я сидел, отвернувшись к окну, и, может, впервые в жизни думал о том, что власть над людьми — очень сильная и острая штука. И, может быть, именно тогда поклялся на всю жизнь помнить, какой ценой ты или другие люди должны заплатить за сладкие мгновения обладания ею. Груздев кашлянул, и я повернулся к ним. Они стояли уже врозь и смотрели на меня с бесконечным ожиданием и надеждой. Кивнув на тощий узелок, брошенный у двери, Груздев медленно спросил: «Меня что, в бутырку или...» Голос его предательски дрогнул, он закашлялся, замолчал. Только глаза впились в меня с мучительным вопросом. Мне захотелось встать, торжественно объявить ему постановление об освобождении, но тут же устыдился этого желания. Я ведь не награждал его свободой. Она была его правом, его собственностью, которую мы, походя силой обстоятельств, силой своей власти отобрали, и гордиться было вовсе нечем. По-прежнему сидя, я просто сказал ему: «Илья Сергеевич, дорогой, я очень рад за вас. Мы поймали Фокса, настоящего убийцу. Вы свободны». Груздев секунду стоял неподвижно, будто не веря своим ушам. Он даже закачался с закрытыми глазами, и я испугался, как бы он не упал. Но он издал вдруг какой-то совершенно невнятный, торжествующий крик, бросился ко мне и стал обнимать, прижимать к себе. И, может быть, потому что был я совсем неопытный сыщик, но я тоже от души обнимал его, пока мы оба не застеснялись этого порыва. И он чуть отодвинулся от меня и проговорил: «Это вы все, Шарапов. Голубчик вы мой, милый вы мой. Я в вас сразу поверил. Я вам все время верил. Спасибо вам сердечное. Всю жизнь вас помнить буду». И еще что-то в этом роде не связано со слезами, бормотал Груздев. И я уже почти не слушал его. Я думал о том, что Глеб Жеглов снова оказался прав, когда говорил, что Груздев будет нам руки целовать за свое освобождение. Но меня не радовало это прекрасное жегловское знание человеческой сути, самого ее нутра, потому что человек подчас неволен в своих чувствах и поступках, и в неожиданной радости, и в горе, все равно. А сейчас речь шла не только о Груздеве, но и о человеке по имени Жеглов, и о человеке по имени Шарапов, и о всех тех, кто имеет право сажать людей в тюрьму, и о тех других, кому выпадает горькая беда попасть в наше заведение, и о том, какие отношения, какие чувства это все между теми и другими вызывает. Но ничего этого я Груздеву, конечно, говорить не стал. У меня был свой долг, и я был обязан его отдать. «Илья Сергеевич, все сложилось так», — сказал я, глядя ему в глаза. «Ну что, сомнений в вашей виновности не было, и поэтому вас арестовали». «Да я все понимаю», — горячо перебил меня Груздев. «О чем тут говорить?» «Тут есть о чем говорить», — сказал я твердо. «Я должен извиниться перед вами и за себя, и за своих товарищей. Мы были неправы, подозревая вас. Извините, и вы свободны. Я вас провожу на выход». Желтовская крепко обхватила Груздева, словно боясь, что я передумаю, а он, погладив ее по голове, протянул мне руку. «Прощай, Шарапов. Ты хороший человек. Хорошо начинаешь. Побольше бы таких, как ты. Будь счастлив». Уже на выходе, помявшись немного, он сказал: «В нашей жизни очень важно правильно оценивать людей, особенно если они твои друзья». Я с удивлением посмотрел на него, к чему это он. А Груздев, будто решившись, закончил: «У меня характер прямой. Ты меня извини, но я тебе скажу так. Плохой человек твой Жеглов. Ты не подумай, я не потому, что с ним сцепился. Просто для него другие люди — мусор. И он через кого хочешь переступит. Доведется и через тебя тоже». Забрезжил серый сырой рассвет. На улицу выходили дворники с метлами. По всему телу расплывалась уже ничем не сдерживаемая усталость, а я все стоял на тротуаре около первого поста и лениво размышлял о том, как подчас мы торопимся обвинить, осудить человека. Вот и Груздев сказал сейчас о Жеглове злые слова и ушел с горечью и ненавистью в сердце, даже не подозревая, что во имя того, чтобы мог он сейчас в предрассветном осеннем сумраке идти с любимой женщиной домой, Жеглов всего несколько часов назад без всяких колебаний бросился в схватку с Фоксом, и бог весть, чем эта схватка могла кончиться. Первый заморозок. Сегодня утром крыши Москвы покрылись инеем. Этот первый белый утренник наступил на месяц позже среднего срока. Инеем покрылись поля и лесные поляны. В еловые и лиственничные чащи заморозок еще не проник. Заметки фенолога. Дыма табачного набралось в кабинете больше, чем когда бы то ни было. Собрались сегодня попозже, успев выспаться после вчерашнего. И вот уже добрых полтора часа обсуждали, как изловить банду. Заново зарядив свое орудие и шарахнув очередным залпом густого пахучего дыма, Свирский подытожил: «Конечно, прекрасно, что вы взяли Фокса. Судя по всему, это один из активнейших участников банды. Если не главач», — подал голос Жеглов. «Да, но в то же время у него до безобразия мало каких-либо выходов на остальных. Предположение, что они базируются в районе Сретенки, Марьиной рощи, следы ног, отрывочные сведения о внешности еще одного бандита, все это даже не корыто. И будут ли к нему свиньи, очень пока не ясно. Конечно, можно подождать, не скажет ли Фокс? Не скажет», — — утешил Жеглов. На его разговорчивость рассчитывать не приходится. Изворачивается до последнего, — поддержал я. Даже очевидных фактов не признает, все наотрез. Добром от него ничего не добьешься. Надо его подмануть, сукиного сына. Неожиданно предложил Пасюк. Да? А как? С надеждой посмотрел на него Свирский. То я не разумею, Лев Алексеевич. Растопырил огромные ладони Пасюк. То у нас Глеб Егорович мастак. Немножко посмеялись, но я про себя подумал, что какая-то истина в словах Пасюка есть. На фронте довольно часто получалось, что доставали хитростью то, что нельзя было добыть с бою. А Жеглов сказал, «У нас остается пока что единственный канал, где мы знаем хотя бы кого персонально искать. Это подружка Фокса Ани». «Да, я уже думал об этом», — сказал Свирский. «У нас кто ею занимается?» «Шарапов», — сказал Жеглов. «Он и по вокзалам, и по кличкам, и по оперучету ее проверяет». «Ладно», — кивнул Свирский. «Тогда хватит заседать, все усилия направьте сейчас в эту сторону. Для проверки на вокзалах я вам еще 6 человек немедленно выделю. Как раз в 3-м отделе вчера группа Коногонова освободилась. Вечером доложите о результатах». Время бежало быстро, а никаких сколько-нибудь приличных следов Ани не обнаруживалось. И все время скребла мыслишка. А на кой, собственно говоря, ляд мы приберегаем телефон бабки Задохиной? И незадолго до обеда я сказал Жеглову. «Слушай, Глеб, что нам мешает попытаться вытащить Аню по телефону бабки?» «Спугнем их», — сказал Глеб механически. Потом оторвался от своих бумаг и внимательно посмотрел на меня, словно додумывая мысль, которую я не высказал. Потом улыбнулся. «Смешно, Володька. Иногда принимаешь какую-нибудь вещь как аксиому. Дерево твердое, молоко жидкое, а масло? Масло ведь бывает не только твердое, но и жидкое, так? Вот и телефон с Задохиной конспиративный, и точка. А какой он сейчас, когда мы Фокса взяли, к Богу конспиративный? Что, мы банду спугнем? Таких уже спугивать некуда. Тем более, что жулики, они отчаянные, и нам нечего надеяться, что они угомонятся. Вот и я так полагаю», — сказал я. «Давай только подумаем, как хитрее ее вытащить». «Не об этом надо думать», — покачал головой Жеглов. «Вытащим как-нибудь. Думать надо о другом. Что мы с ней будем делать? А если она не знает или не захочет нам показать банду? А что мы теряем?» — спросил я. «Допросим, а там видно будет». «Не, это ты не прав, Шарапов», — протянул Глеб. «Нам надо иметь четкий план. Ты ведь, небось, разведкой так не занимался? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Надо себе точно представить, что именно нам от нее, от Ани, значит, нужно и каким способом это добыть. Вот когда придумаем, тогда поговорим». Долго я сидел и размышлял обо всем этом. И все время мне мешала мысль о том, что прежде чем допрашивать Аню, ее надо как-то вытащить. Зря Жеглов отмахивается от этой задачи, будто можно взять ее и вытащить из кармана. Пасюк прав, конечно. Надо ее как-то пидмануть. В лоб, нахрапом, с подругой Фокса не справиться. Так я этак выстраивал я разные комбинации, даже на бумаге рисовал, и каждый раз оказывалось, что от того, как мы ее заманим на встречи с нами, будет зависеть все остальное. И еще я понял, иначе как изнутри, мы сейчас банду взорвать не сможем. Значит, еще раз. Сначала. Вытаскиваем Аню. Как? С помощью Волокушиной? Не годится. Фокс ей даже звонить-то по этому телефону запретил, и на свидание с ней Аня, скорее всего, не пойдет, а выстрел окажется холостым. А с кем же Аня захочет встретиться? Пожалуй, только с человеком, у которого есть известие от Фокса. Так. Вроде нащупывается. У кого может быть такое известие? Тоже ясно. Только у человека, с которым Фокс сидел в одной камере. Так. И этот человек вышел на волю? Почему? Почему вышел на волю? Ну ладно, это мы придумаем. Есть, допустим, у сокамерника письмо для Ани или поручение на словах. Письмо она может потребовать послать по почте, хотя нет. Надо же адрес дать. Так. Встретились, допустим. Но ведь тащить ее к нам нелепо. Ее самое и сажать-то не за что, пока не доказано соучастие в банде. Есть идея. Есть. И я помчался в управленческую библиотеку. Конвоир прищелкнул сапогами, расцепил наручники, и Фокс с облегчением потряс затекшими кистями, приветливо мне улыбнулся. «Здравствуйте, Владимир Иванович!» Каким-то непостижимым образом он уже знал каждого из нас по имени-отчеству и на допросах преимущественно дурачился, сводя все ответы к шуткам, выступал этаким жизнерадостным придурком, которого несчастная страсть к игре и женщинам ввергает каждый раз в неприятности. Я протянул ему записку Груздева и сказал: «Мы нашли ваше письмо с угрозами в адрес Ларисы Груздевой. Это будет очень веским доказательством по делу». Он, небрежно улыбаясь, взял записку, прочитал ее, подцокал языком. «Опять ошибка, Владимир Иванович. Это не мое письмо». «Как не ваше?» «А чье же?» «Не знаю». Фокс развел руками. «Это не я писал». На этот раз уже хитро заулыбался я. «Мы предвидели, что вы будете отказываться. Ну, еще бы такая улика. Ну, графическая экспертиза все докажет». «Пожалуйста», ухмыльнулся Фокс. «Доказывайте». Я взял со своего стола листок тонкой оберточной бумаги, карандаш, передал Фоксу. «Пишите. Образец свободного почерка гражданина Фокса Евгения». Фокс, не споря, написал, поднял голову в ожидании дальнейшего. Что дальше? Дальше пишите свободно, что хочется. На ваше усмотрение. Фокс взял карандаш, послюнил его. На глянцевитой поверхности оберточной бумаги химический карандаш оставлял слишком бледный след и начал писать преувеличенно старательно, хитро поглядывая на меня. Вывел несколько строк, покрыв бумагу кривыми колючими буквами, показал мне. «Хватит, что ли?» На бумажке было написано: Добрый, хороший мальчик Фокс мучается здесь в тюряге ни за что. Нет правды на свете, нет счастья в жизни. Мучители не кормят. Зажали мою служащую карточку, и в очко сыграть не с кем. «Все шутите, Фокс», — сурово пробурчал я, в глубине души очень довольный, что он принял мою игру. Беспокоило только, не сорвался бы он с крючка в последний момент. «Теперь текст под диктовку. Вот еще бумага. Надпишите ее. Фокс Евгений Петрович». Он взял бумагу, надписал. А я сказал, показывая ему книжку, взятую под честное слово, на 2 часа. «Вот из этого учебника я вам буду диктовать разные предложения. А вы записывайте, по возможности, без ошибок». «Ну, это еще надо посмотреть, кто из нас с ошибками пишет», — нахально сказал Фокс и приготовился писать. «Лев Кассиль». С новой строчки. «Что это значит? Нет биографии». Знак вопроса. «Это все старомодная интеллигентщина, дорогой мой. Не биография делает человека, а человек биографию. С биографией родятся только наследные принцы», — продиктовал я. «Готово? Давай дальше, с новой строки. А. С. Пушкин». С новой строки. «Видел я 3 царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пажи под старость лет, но переменять его на 4-го не желаю. От добра добра не ищут». Фокс старательно водил карандашом, и я подумал, что пока он с интересом относится к развлечению, которое я ему предложил, надо печь свои пироги. «Готово?» — спросил я. «Так, так, прекрасно. Еще одно. С новой строки. Борский». Так, с новой строки. «Весточка моя с синего моря океана. Здесь сильно штормит. Боимся, как бы не потонуть. Боцман наш по болезни уволился. Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласкова. За добрые слова его одень, обуй и накорми. Вечно твой друг». «Так, число теперь поставь, распишись». Я взял обе бумажки, вернулся за свой стол, а Фокс принялся своим немыслимо красивым платочком с вензелями по углам вытирать руки. Покончив с этим, он поднял глаза, и, наверное, слишком уж самодовольное у меня было лицо, потому что он вдруг спросил с подозрением: «Борский — это что за писатель такой? Я вроде и не слыхал». На что я ему сказал важно: «Есть, есть такой писатель. Очень даже прекрасные романы пишет». «Современный, что ли?» «Уж куда современнее», — засмеялся я. И до сих пор не знаю, что за бес меня дернул, или, может быть, от такой нечисти, как Фокс, таиться не хотелось. Только разгладил я вторую бумажку, аккуратно сложил ее в том месте, где слова Пушкина кончались, и фамилия Борского значилась. ногтем проутюжил и на глазах Фокса весь низ оторвал. И лежало теперь передо мной письмо синего моря океана, адресованное Анюте и лично подписанное Фоксом даже с числом сегодняшним. Умный, конечно, мерзавец был Фокс, ничего не скажешь. Все сообразил он за одну секундочку, и моргнуть я не успел, как он уже перелетел через кабинет, целясь на мою глотку, а заодно и на письмо злополучное. Да уж верно сказано, что это он после драки кулаками надумал махать. Принял я его супчика прямым встречным в челюсть, тоже мне кипяток какой горячий. Лег он на пол и приподняться не успел, как прибежал на шум конвоир, и в два счета наручники, как по инструкции полагается, на него нацепил. Тогда снова вернулась к Фоксу улыбочка, это его паскудненькая. И он мне тихо сказал: «Не для протокола, Шарапов, а для души мои слова тебе. Хитры вы, конечно, суки легавые, с подходцами вашими. Но затучек у нас хватит для вас всех. Всегда, пожалуйста, наглотайтесь досыта, как недавно на Цветном бульваре. Будь, Шарапов, и не кашляй!» И уже из коридора, не таясь, крикнул: «Песику вашему, Сенечке Тузику, персональный привет!» Затихли шаги в коридоре. Я снова прочитал письмо Фокса и от удовольствия его разгладил. «Молодец, Шарапов. Вот теперь было о чем Ане звонить. Было о чем с ней разговаривать».